Тем не менее, у каждой из этих теорий была одна общая черта. Никто не мог хоть отчасти правдоподобно объяснить причину происшедшего. Тайна усугублялась единственным подтвержденным фактом. В результате тщательных детективных поисков, проведенных Астрополом, выяснилась поразительная деталь. Покойная Роза МакМаган на самом деле оказалась Рут Мейсон, уроженкой Северного Лондона. Она работала в столичной полиции и после многообещающего начала была уволена за националистическую деятельность. Она эмигрировала в Африку и исчезла. По-видимому, ее вовлекли в какую-то подпольную политическую организацию этого несчастного континента. Время от времени упоминалось имя Чака, и тут же следовало опровержение со стороны Сюа. За столом шли бесконечные и бесплодные дебаты о том, как все это могло быть связано с Европой, особенно после того, как Мэгги призналась, что когда-то собиралась написать роман о Чаке с точки зрения одной из тысячи несчастных жен зулусского деспота. Но чем больше материала о Чаке она собирала, тем отвратительнее казалась сама идея романа. К тому времени, когда я отказалась от своих планов, призналась она с иронической улыбкой, мне стало ясно, как относится к Гитлеру современный немец. И такие личные откровения становились все более частыми. После ужина одному из пассажиров давали слово, и он мог говорить до 30 минут. У каждого из них пережитого хватило бы на несколько жизней. Некоторые побывали на многих планетах, так что слушать эти беседы после ужина было очень интересно. Виктор Уиллис, к общему удивлению, оказался наименее интересным рассказчиком. Он честно признался в этом и объяснил, почему. «Я так привык, — сказал он почти, но не совсем извиняющимся тоном, — выступать перед миллионными аудиториями, что мне трудно найти общий язык с такой маленькой дружеской компанией». «А с недружеской? — поинтересовался Михайлович, всегда готовый прийти на помощь. — Это можно устроить». Эва же, наоборот, оказалась гораздо более интересной собеседницей, чем ожидали многие. Правда, ее воспоминания ограничивались исключительно миром развлечений. Особенно увлекательными были рассказы о знаменитых режиссерах, пользовавшихся хорошей или дурной репутацией, с которыми ей приходилось работать. Дэвид Гриффин фигурировал в ее воспоминаниях особенно часто. «Это правда?» — спросила Мэгги М., у которой Чака не выходила из головы, что Гриффин ненавидел женщин. «Нет, неправда», — тут же ответила Эва. «Дэвид ненавидел лишь актеров, он не считал их людьми». Воспоминания Михайловича тоже касались ограниченного круга, тем знаменитых оркестров и балетных труп дирижеров и композиторов, а также их окружение. Но он знал так много забавных историй о закулисных интригах и связях, о сорванных на зло кому-то премьерах и смертельной вражде между примадоннами, что даже те из его слушателей, кто совсем не интересовался музыкальным миром, отчаянно смеялись, и никто не возражал, когда ему требовалось еще несколько минут, чтобы закончить рассказ. Сухие повествования полковника Гринберга о невероятных приключениях были полной противоположностью. Первая высадка на прохладном, относительно прохладном, южном полюсе Меркурия так широко освещалась в прессе, что ему трудно было добавить что-то новое. Больше всего присутствующих интересовал вопрос, когда намечается следующая высадка, за которым тут же следовал другой. «А вы хотели бы принять в ней участие?» «Если меня пригласят, я полечу, разумеется», — ответил Гринберг. «Но мне все-таки кажется, что Меркурий походит на Луну. Вспомните, мы высадились там в 1969 году и не возвращались на нее почти полвека. К тому же Меркурий не кажется мне таким полезным, как Луна, хотя не исключено, что в будущем положение изменится. На Меркурии нет воды. Правда, ее обнаружили ко всеобщему изумлению на Луне. Впрочем, скорее не на Луне, а в Луне.